который построил Соломон, потому что он все сделал так, как надо. И трубящие, и поющие, все были как одно, один звук издавали. И когда священники вот так затрубили трубами, то написано, слава Господь сошел нам на дом, и они не могли стоять на служении. По причине славы Господней, которая посетила. И я думаю, что сегодня Бог дал нам день, чтобы посетить нас и посетить через свое слово. Это то слово, которое не меняется никогда. Ему можно верить на все 100%. Здесь уже ошибок нету. Здесь все проверено. И потому очень хотелось бы, чтобы сегодня Господь что-то сотворил в сердце нашем. Чтобы когда вы начнете молиться, будет ли это служение по графику вашему, или оно будет внеурочное, как мы сегодня называем, но чтобы, когда вы начнете молиться, чтобы исполнялись Духом Святым. Так что сегодня народ устал от слов, устали от красивых обещаний, которые политики дают, и так далее, и так далее. Сегодня людям нужен Господь, который один способен ответить на все их вопросы, за что слава Богу и благодарение. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы были не просто заучеными слушателями, но исполнителями дел. Вы знаете, так написано. Говорит, человек, который послушал Слово Господне, а потом забыл, он похож на человека, который на себя в зеркале посмотрел, увидел что-то и забыл сразу. Вроде и в зеркало глядел, и ничего не видел, и ничего не поправил, и пошел таким, каким был. А сегодня Слово Господне призвано к тому, чтобы изменить что-то в наших отношениях к Богу. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас для того, чтобы этот день принес нам обновление, принес нам новые мысли, новые чувства. Если мы устали, а мы сегодня устаем, особенно в деревнях от работы устают, и вообще сегодня такое время, которое, как говорят, на износ люди работают, кто работает, но и изнемогают. Писание дает нам обещание. Все изнемогаются, все утомляют. Я просто на этой мысли остановлюсь. Мы как-то привыкли, значит, считать, что человек утомился, изнемог, то то же самое, что пьяница его убили. Это же одно и то же. Все ослабевают. И даже молодые люди падают. Но, надеясь на Господа, что с ними будет? Обновятся в силе. И поднимут крылья, как орлы, почекут, и не устанут, и не установятся, и так далее, и так далее. Знаешь, что такое почекут? Когда вода течет, ее остановить нельзя. Она находит себе пути, обходит, и все равно течет. Если даже где-то яма, то нам кажется, ничего нету. Дальше вперед не идет ничего. Но на самом деле только время, то она заполнится, и она пойдет вперед. Вот я хотел бы, чтобы мы так чекли. Есть понятие «идти к Богу». Это тоже правильное. Но когда Бог употребляет другое слово, какой-то нюанс необычный отмечает. Я хотел бы, чтобы нас никто не остановил. А сегодня пришло такое время, когда грех настолько усиливается. И я просто на эту тему не буду говорить. У меня другая лежит на сердце. Но то, что раньше считалось позором, то сегодня считается преимуществом. Он заканчивается грех, я уже, наверное, вы это знаете. Однополые браки в Штатах разрешили материться на телевидении. Уже выдают паспорта, где нет отец и мать, первый родитель, второй родитель. Вы это, наверное, знаете все. Кто обращал внимание, кто не обращал. Но это настолько все сегодня, что церкви в последнее время будет непросто. Потом вот эти дни, которые мы сегодня имеем, это благословенные дни. Они пройдут, будут другие времена. И, может, будем жалеть о том, что неправильно использовали. Ну, как неправильно? Не в полную меру, а просто вот так, что-то обыкновенное. Но я хотел бы, чтобы каждое наше собрание при лицом Господним приносило нам благословение. Я вчера где-то напомнил, и позавчера не помню, что Христос вошел по обыкновению в храм. Но это обыкновение не сделало его служить таким тусклым, щереньким. Это было каждодневное, когда надо было, постоянное. Но как будто в первый раз Бог что-то действовал. Я хотел бы, чтобы наши церкви в это последнее время были такими. Я буду читать одно место Священного Писания, мы над ним порассуждаем немножко. Естественно, оно известно всем нам. И я не один раз говорю, что людям, которые по 30 лет, 40 читают Библию, что им новое можно прочитать? Они все это читали, может, даже на память знают. А вот и надо посмотреть немножко под другим углом и более внимательно. И оказывается, там что-то скрыто, то, на что не обращали внимания. Я буду читать одно из мест Писания, вы его знаете. Евангелие от Луки. 11 глава, с 1 стиха читаю и ниже. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не уведи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И в Евангелии от Матфея там другое продолжение немножко. А вот Лука немножко по-другому кончает, как будто она не окончена. Пишет, значит, или мы сегодня читаем, а раньше Христос учил, а Лука так записал, по тщательному исследованию, говорит. И кончается: «Избавь нас, Лука, у него Твое есть царство, сила и слава у нас». А здесь не кончено, а идет другая речь. «И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не уведи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Вот на что заострят внимание. «И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне сальный хлеба. Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. И если, говорю вам, он не встанет и не даст по дружбе с ним, то по неотступности его встав даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий прощащий получает, и ищущий находит, и стучащим отворит». Дальше, какой из вас отец? Я уже дальше не читаю, я все равно уже не вычитываю идею. Но вы знаете, на что здесь Священное Писание обращает внимание? Во-первых, конечно, если уже пить по этой молитве, то, значит, любой пастырь, любой лидер, его обязанность научить людей молиться. Та церковь, которая не научится молиться, она никогда не будет иметь успеха. А брат, на чужом огне много не нагреешься. На чужом благословении далеко не заедешь. Кто-то может помочь, кто-то может вдохновить, а жить-то надо самим, идти-то надо самим. И как тут пришло мне на сердце, я по другому поводу как-то рассказывал, когда один из братьев рассказывал, как он ехал домой с собрания на чужом благословении. Может, где-то их слышали, может, не слышали. Эта сестра уже умерла, то брата я довольно хорошо помню его лицо, правда, не знаю, он уже в вечности или не в вечности. А дело было так. Я к чему веду? Я хочу, чтобы у вас было благословение. Не просто за счет кого-то, а сами могли его иметь и дать кому-то. Это будет нормально тогда. И было богослужение, значит, в одной из церквей. Это было зимнее время. И как-то затянулось так, что надо было уже ехать домой, а уже транспорта нету. Уже все, по всем, так сказать, графикам уже невозможно заехать. Стали молиться: «Господи, говорю, дети мои, я вам помогу, я вас благословлю, заедете». А там был один из братьев, который очень, так сказать, ну, скептически относился к пророчествам. Говорит, зима, уже прошло более часа, заедут они. А он сам рассказывал, я думаю, ну если вы заедете, то я на ваше благословение заеду. Он же никому не, он после рассказывал, я вам скажу, как я начну благословение. А такой искренний брат, с одной стороны, вот у него было такое вот негативное отношение, с другой стороны, ну открытый человек, ну бывает же такое, совмещается одно и другое. Ну и собрались они, значит, и идти уже, вышли, прошли некоторое время, едет этот автобус. Едет автобус, пойдет, останавливается. Ну что, вот куда? Ну туда и туда, ну туда, куда надо. Заходит один, заходит второй, и он идет. А ты куда? Ну как сюда? А я тебе не возьму. Ну как, почему место есть? Я же тебе сказал, что тебе не возьму. Эти уже братья что-то говорят, ну возьмите, мы же вместе были. Вместе с собрания едем. Возьмите его, ну как, думаю, поедем, останется. Если хотите, я и вас высажу. Хотите, ехайте, а тебе я не возьму. Закрывает дверь и уезжает. Он говорит, стою и думаю, ну ничего, деньги есть, заеду. Раз, аж по карману. А ни копейки, не знаю, где кошелек. Не, а у тебя полтора дня домой ехал на чужом благословении. Добирался до дома. Ну, если бы он так не сказал, ну ты, ну. А тут, как все равно, как без причины, возьму, а тебя не почему? Ну не возьму и все. Ну не возьму. И не взял его. Потом я хочу, чтобы у вас было свое благословение. Не просто на ком-то кто-то приедет, кто-то делает свое должно быть. Естественно, мы живем, так сказать, не на Луне, мы имеем определенные связи друг с другом, это все нормально, это все на своем месте. Но, тем не менее, все-таки, если Господь благословляет, хочет, чтобы у нас было постоянное благословение. И не только, чтобы мы его могли другим передать что-то. И вот здесь как раз вот эта жизненная ситуация, искушение, это взаимоотношения человеческие. Вот почему здесь надо не введем искушение и сразу же житейская ситуация. Друзья, я просто хочу напомнить, это особое отношение, отношения друзей. Может быть, я когда-то и у вас говорил на эту тему, не помню. Может, где-то на диске где-то слышали, не могу сказать, что вы знаете, что не знаете. Но я вам хочу сказать одно. Наши взаимоотношения, которые мы имеем сегодня, они должны переходить на более высокий уровень. И первый уровень наших взаимоотношений – это взаимоотношения как членов семьи. Вы знаете, что вы сегодня принадлежите сразу к двум семьям. Одна семья – это ваша. Это ваш муж, это ваша жена, это ваши дети. А другая семья, вот это тоже семья. И когда, значит, что-то там наговорили на Иисуса Христа родным, и они пришли его взять, помните? Сказали, идите, забирайте, он из себя вышел. То есть он говорил такие вещи, правильно, но для этих людей это было что-то такое неудобно разумеется, что посчитали, что что-то ненормально с ним. Вот идите его заберите. И когда они пришли, стояли вне дома, он беседовал с учениками, говорят ему, вот матерь твоя и братья твои вне дома стоят, тебя ищут, хотят забрать тебя. Он сказал, и помните, что он сказал? А кто матерь моя и братья мои? Матерь моя и братья мои, это состав семьи. Это состав семьи. Он говорит, те, которые слушают слово Господне, исполняют его. Вот мои братья и сестры. Он не отказался от этой земной семьи, но сказал так, это семья временная земная. А вот та церковь, это семья вечная. И мы сегодня здесь строим взаимоотношения, чтобы их перенести в вечность. Вот то, что на земле, если не покаются ваши близкие, родные, то ваши чувства только до гроба. Человек уходит в вечность, эти чувства все разрушают, их не существует. Вы там не будете плакать уже о том, что кто-то остался. Вот на земле здесь вы готовы все отдать, кто были с душами. Как только переход вешать, там эти чувства меняются, разрываются. Естественно, меня иногда спрашивают, да что мы там не узнаем друг друга? Узнаем. Но там гораздо более высокий уровень отношений, чем здесь на земле. И земные наши, если они не покаются, они нам дороги только до смерти. Как только человек умирает, эти все чувства работают, но они уже не такие совсем. Это будут чужие люди. А вот вы сегодня родные, не только здесь на земле, но будете родные у вечности. Эти чувства не прекратятся совсем. И потому очень важный вопрос. Однажды кто-то сказал так, выразил эту мысль интересную, в смысле взаимоотношений наши. Он сказал так, что будем делать добро всем, а наипаче... Вот видите, вот. Добро всем, а наипаче... Всем, это всем. И соседям, и нашим родным и близким, нашим сестрам и братьям по плоти. Это всем. А наипаче, в первую очередь, стоит кому? Своим фамилиям. Я когда думаю, задаю вопрос, а у нас вот так или не так? Наверное, все-таки не совсем так. Лучше отдаст эту сотню тысяч на пропою внуку, чем отдаст в церковь сестре помочь, которая не может. Наверное, первую очередь туда отдаст. А это бездомная бочка. Вы их никогда не накормите, не напоите. А я этим не хочу сказать, что вы должны забыть близких и родных. Потому что Писание говорит так. Если кто о своих домах не печется, то что от рук все от веры. Поэтому это еще на своем уровне. Я же не говорю о том, что забудьте, что у вас есть кто-то, бросивший. Только я же это не сказал. То что скажете, что я рассказывал вам такого, что я и в голову мне не пришло об этом говорить. Но тем не менее, вот это семья вечная. Наипаче своим по вере. И это откладывает особый отпечаток на наше мышление на сегодняшний день. И потому вот эти наши взаимоотношения должны расти. И первый уровень – семейный, семья. Это очень сильные узы родства, вы знаете. Узы родства, очень сильные узы. Родился ребенок в вашу семью? Или есть у вас сын, дочь, какая бы она ни была? Но вы любите это семейное отношение. А вот то, что я прочитал, это отношение друзей. Это уже более высокий уровень. Это более высокий уровень. Потому что, я думаю, не ошибусь, если скажу, вы меня поддержите. Не всегда мать дружит с дочерью. Не всегда отец дружит с сыном. Вы со мной согласны? Чувства родства, они не ушли, но они не дружат. Я помню, когда-то один из братьев молился, помню, был неженатый. И молился, хотел сестру взять одну. И Господь говорит ему, возьмешь, но дружбы у вас не будет. Вы понимаете меня? Возьмешь, но дружбы у вас не будет. У него, говорит, отцовский характер. Отцовский характер был очень крутой вот такой. Так что можно жить в семье с мужем и детей иметь, и не дружить. Вы со мной согласны? Было у вас такое, когда были честные, но не дружили. Оказывается, дружить – это более высокий уровень. И мне недавно пришлось... Вскользь один конфликт зацепить такой. Где-то год назад вступили в брак молодые, и уже где-то вчера был суд, жена подала на элементы мужа. Они не развелись, но элементы потребовала. Вот вы понимаете, вот какие-то взаимоотношения были вначале. Ну, наверное, же любили друг друга. Я однажды сказал так, я несколько раз говорил на браке, спрашиваю, вы любите друг друга? Вы любим, говорю, посмотрим через год, пока что вы обманули друг друга уже. Уже своей внешностью вы обманули. А вот любите или нет, через год будет видно. Вы понимаете, что я говорю? Что наша внешность – это обманка, которой мы привлекаем друг к другу себя. Обычно, когда характер начинает открываться, то уже не хочется на эту красоту глядеть. Потому что внутренний человек совсем не соответствует наружному. И в самом деле, молодые очень часто обманывают друг друга. Вы извините меня, но это так. Они подбирают слова. Они стараются, чтобы все было, чтобы вышло. А как только вышли замуж, женились... Все, это я для себя слова буду выбирать. Оказывается, правда обманывали? Но правда обманули друг друга? Потому я просто хочу, чтобы и наши отношения выходили на новый уровень. Пришел человек в церковь, мы уже рады ему. Наш, сестра. Да. А после говорят так. Я уже 5 лет в этой церкви, и у меня нет друзей. А что это тогда? А что это? Это наши взаимоотношения не перешли на более высокий уровень. Вы знаете, что вообще чувства надо не только хранить, их надо умножать. Особенно, когда дело касается семьи. Мы же не молодеем, мы стареем. И то, что раньше привлекало, оно исчезает. И если не вышли на уровень друзей, а друзья, знаете, что получается? Как получаются друзья? Друзья приобретаются. Вы помните это местописание? Приобретайте себе друзей богатством неправильным, чтобы когда вы обнищаете, они вас приняли куда? В свои дома или куда? В вечные обители. В вечные обители. И я понимаю, в чем дело. Что в вечности не будет двух человек, христиан я имею в виду, которые имели претензии друг к другу, или не любили друг друга, или избегали друг друга. Там не будет такого. Там будут те, которые умещают друг друга, понимают друг друга и любят друг друга. Поэтому если и будут эти люди вместе, то только в аду. А в раю два не будут. Один будет другой. А кто будет? Я уже не знаю. Тут трудно разобраться. Иногда кто прав, кто виноват. Каждый свою точку зрения высказывает, и оправдательную точку, и тут трудно разобраться. Но Бог разберется прекрасно. Поэтому, если я с кем-то не имею отношений тесных, то я не буду надеяться, что он виноват. Я буду проверять себя. А вдруг это я? А вдруг это я? Я-то думаю, что это он. А вдруг это я? Я проверю себя очень хорошо, потому что я не хочу оказаться в аду. Думаю, и вам не безразлично. Вот поэтому я очень хотел бы, чтобы мы не ждали, покуда нас кто-то будет приобретать, как друзей, а сами стали это делать. Бог не говорит, что вы ждите, внимательно наблюдаете. И кто вас будет приобретать, то есть вам будет дело доброе. Вот вам тот и друг. Он говорит, вы начинаете сами делать. Иначе можете ждать годами, чтобы кто-то вас будет приобретать, так и не дождетесь. И я буду ждать, что меня Ваня будет приобретать, а Ваня будет ждать, что я его буду приобретать. И так проедем, уже 8 лет ездим, и что? 18 толку с этого мало будет. Потому что мы не стали сами делать, а ждали от кого-то. Вы понимаете, почему вот здесь Господь заострил внимание, не убедив в искушении, и раз, положим, кто-то вас имеет друга. Он вводит в житейские обстоятельства естественные, которые встречаются каждый день. И здесь как раз-то и искушение начинается. Через кого вас больше всего искушения постигает? Может, не крупные. Через детей ваших, через мужей ваших, через жен ваших, через отцов ваших, через матерей наших, ну, через самых близких. Ну, я вас могу, допустим, увести в искушение один раз в год приехавший. Ну, появился, наговорил что-то такое, и вы не поняли, кто его знает, что он нам пропустил, что он нам говорил. А со своими близкими вы каждый день контактируете. И Господь здесь напоминает, будьте очень внимательны в этих вопросах. Потому что Царство Небесное пропуск не за стаж будет наш, который мы имеем. Он имеет значение, но это не пропуск. И даже не за то, что мы ходили в молитвенный дом, это не пропуск. Читали Библию на память, знали, это не пропуск. Пропуск характер Христов и сердцу любящий, вот пропуск будет спасен. И дары духовные не пропуск. Это инструмент, который Бог дал нам, которым мы сегодня пользуемся, чтобы приобретать друг друга, чтобы понимать и быть другом. Знаешь, что значит быть другом? Это определи человека нужда, что в него мешает, и помоги ему в это время. И уже ты порадовал духа, он уже имеет к тебе отношения совсем другие, чем просто сидеть на скамейке в один молитвенный дом ходить. Знаете, можно сидеть рядом и быть совершенно чужими людьми. Но правда же? Я говорю тебе конкретные вещи, вот то, что касается жизни нашей повседневной. Мы бы очень хотели бы на какие-то высокие материи там, небо мерить, размеры, хотели бы Бога померить, а жизнь, которая не приведена в порядок, это на втором плане. А ведь это должно быть на первом плане. А себя нет. Это же должно быть на первом плане. Это основной момент. И мы здесь учимся на земле жить друг с другом. Почему Писание говорит, где вас двое или трое, уже и я посреди вас. Двое, они учатся жить вместе. А как ты научишься жить с людьми, если будешь жить один? Ты же не научишься. И наше сегодня счастье, это может быть немножко парадоксальная мысль, немножко труднопонимаемая, но наше сегодня счастье в том, что мы живем среди несовершенных людей. Они научат нас прощать. Они научат нас умещать друг друга. Они научат нас не отвечать на обиды. И мы сразу увидим, какие мы есть на самом деле. Я не раз повторяю, говорю, она меня достала. Говорю, а достала потому, что было что доставать. Нельзя достать то, чего нету. Вы его не достанете никогда. Мы достаем то, что есть у нас. Вот это плохое ли, хорошее ли. И вот здесь Священное Писание учит нас вот этому. Не впадайте в искушение. Отче наш, суще на небесах, и дальше не веди в искушение. И раз, уводит нас в жизнь нашу. Постоянную, каждодневную. И вот здесь Священное Писание говорит так. Я обращаю на это внимание. И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь. И скажет ему, друг, дай мне взаймы ты хлеба, и до друг мой с дороги пришел ко мне, и мне нечего предложить ему. Скажите, а в чем тут искушение? Ой, сколько тут искушений много.